черная, большая, ты такие называешь микриками. За ней красно-белая, очень выделяется. Дрон появился, большой, висит высоко, мне его не достать, даже если очень захочу. Меня вроде не видит. Доехали, минут через 10 продолжил трансляцию Химерик. 6 человек в военной снаряге, крутая такая, вчера видел в городе подобных с автоматами, готовится к штурму. Пустили вперед дрона-паука, небольшой, похоже, чисто наблюдатель. Из красно-белой машины полезли мужики в крутых костюмах, не вояки, разворачивают какие-то шланги. Лина и Егор переглянулись, трансляция матча МГБ против странников была интересной, но больше ничего любопытного не случилось. Хим рассказывал, как за 5 минут потушили устроенный Линой пожар, как лазили по округе черные и трое в костюмах, явившиеся спустя 10 минут, но результата, видимо, не получили, и спустя час после прибытия они все дружно погрузились и отбыли вслед за пожарной машиной. 1-0 в пользу команды странников, улыбнулась Лина. Да, раунд наш, согласился Раевский. Глава 23. Ну что, я пошел, произнес Раевский, глядя на девушку, которая устроилась возле окна небольшого дачного домика. Она снова натянула черную форму и вооружилась пистолет-пулеметом, который сейчас лежал у нее на коленях. Возле ее ног свернулась Риола в истинном обличии. «Давай», — ответила она, — «за меня не волнуйся, часов 5 до вечера у тебя есть, а город тут совсем рядом. Одежду мне новую прикупи и краску для волос, солнечные очки, остальное есть». Раевский кивнул и покинул дачный домик, который был отлично скрыт в глубине яблоневого сада и вполне себе приличного забора из металлического профиля высотой 2,5 метра. Егор натянул на голову черную бейсболку с шевроном местных вооруженных сил. Сейчас он выглядел очень патриотично, майка цвета хаки с танком, на котором желто-черный флаг восточнославянского блока, и горящим броневиком, наверняка западного производства, такого же цвета тактические штаны и берцы, пришедшие с ним из призрачного мира. Единственной проблемой стал кинжал, пришлось распарывать левый карман и спускать ножны в дыру, рукоять прикрывала майка на выпуск. «Хим, ты следишь?» – мысленно позвал Раевский напарника, который наворачивал круги над ним. «Да, все тихо, тут вообще людей мало, пока что видел несколько стариков, копающихся в огородах, и группу молодежи, распивают спиртное в паре улиц отсюда, но там все уже едва на ногах держатся, опасности не представляют». Егор кивнул сам себе и направился по линии к воротам садового товарищества. До города добрался без каких-либо проблем. Здесь, на объездной, даже блокпоста не было. Огромный спальный район с несколькими торговыми центрами, в которых торговали всем, от гвоздей до электроники. В первом же он прикупил все, что просила Лина, новый кожаный рюкзак, явный хендмейд, на который он, не жалея, выкинул 40 местных денег, с таким не стыдно в средневековье попасть, кроме того он был довольно вместительным. Затем Раевский посетил бургерную и прилично затарился едой, а ленина на жаре уже начала попахивать, и ее скормили Риоле. В супермаркете разжился приличными консервами, сырокопченой колбасой, пакетом с сухарями, в общем паек на черный день у них теперь был. На обратному пути нужно еще купить сырого мяса для химер, а ведь придется тащить не меньше 80 килограммов, или отдать им на съедение парочку пьяных подростков. Улыбнувшись этой шутке, Егор направился к дверям торгового центра. «Хим, все в порядке?» Не выходя на улицу и изучая происходящее снаружи через стекло, мысленно поинтересовался он. «Да, все хорошо, никаких черных автоматчиков в пределах видимости, никто в штатском не окружает торговый центр, патрулей тоже не вижу». «Отлично», покидая ТЦ и прикуривая сигарету, прокомментировал Егор доклад Химерика. Раевский присел на лавочку, достал купленную Линой электронную книгу и вошел в сеть, вызвав карту. Он пробил адреса 3 городских волонтерских организаций, ближайшая была всего лишь в полукилометре. Туда Егор и направился. По пути, правда, завернул в парикмахерскую, где всего за один славик его хорошо постригли, вернув старую прическу, которую он носил, когда еще был каскадером, и выбрили до синевы. Гуманитарщики располагались в подвале административного здания какого-то закрытого завода, который собственник сдавал под офисы. Правда, занято было всего лишь процентов 20 из всех площадей. Место неудачное, здесь гнездились либо совсем нищие, либо те, кому было не нужно, чтобы сюда кто-то ходил. В подвал вел отдельный спуск, над которым был растянут транспарант, гуманитарный батальон «Ангел Милосердия». Егор спустился по ступеням и толкнул дверь, длинный коридор, в подвале было прохладно. Открыв дверь с надписью «Батальон «Ангел», вышел в здоровенную комнату, не меньше 40 квадратов в длину и 20 в ширину. Все там было завалено упаковками с водой, консервами, тюками с одеждой. За столом сидела девчонка лет 17 со стрижкой под мальчика, уродливым шрамом на лбу, похоже, шил кто-то неумелый в боевых условиях, под названием «И так сойдет». Еще в глаза бросались толстые очки в дешевой оправе. «Вы что-то хотели?» – дружелюбно поинтересовалась она, перехватив взгляд Раевского и вполне верно его истолковав. Но, видимо, она так привыкла к подобному, что даже не обиделась. «Да, хотел сделать пожертвование и узнать побольше о вашей организации, о целях, делах, нужна ли помощь. Мы с подругой хотим помочь». Говоря все это, он уселся на стул напротив и выложил на стол перед девушкой 40 местных славиков. «С деньгами у нас сейчас туго, это все, что можем», – виновато произнес он. «Спасибо вам», – обрадовалась девица. «С деньгами у всех туго», – с пониманием добавила она. «Как раз хватит выдать людям небольшую премию за следующий выезд. И когда выезд и куда? Может, мы сможем поучаствовать?» Не растерялся Раевский. «Почти на линию боевого соприкосновения, к самой зоне, поселок Концев. А выезд послезавтра на рассвете, вечером загрузимся, и утром по холодку поедем. Нам людей не хватает, были бы рады помощи». Егор улыбнулся. Это была фактически идеальная точка. Оттуда до зоны всего 11 километров. «И что, вас вояки так легко пускают в те мутные места?» Забросил он пробный камень. «Да, наши две машины все знают», – затараторила девица, которая представилась Анеей, «везде зеленый свет. Так, по головам пересчитают, чтобы знать, сколько уехало, и все. Мы ж единственные, кто туда ездит, а люди нас ждут. Мы в теме», – обрадовался Раевский болтливости собеседницы. «На погрузку, к сожалению, прийти не сможем, дела, а вот утром будем здесь, если вам, конечно, нужны там лишние руки и ноги». «Конечно, нужны», — обрадовалась Анея. «Бронежилеты и каски мы вам выдадим. Как вас зовут, чтобы мы включили вас в список?» Егор чертыхнулся про себя и судорожно принялся вспоминать, какие имена встречал в новостной ленте. «Я, Мирован Жданов, со мной будет моя жена, Марта Жданова». «Отлично», — обрадовалась девушка, что-то набив в планшете. «Старт в 7 утра, прошу не опаздывать, ждать не будем. Думаю, вам хватит времени добраться, комендантский час заканчивается в 6. «Мы будем», – заверил ее Раевский, поднимаясь. «Очень хорошо, только все же документы с собой на всякий случай возьмите. Обычно не нужны, но лучше иметь». «Хорошо», – мысленно чертыхнувшись, произнес Егор. «Что по форме одежды? У вас есть тактическая одежда? Желательно что-то темное, и обязательно, чтобы на ней была липучка, чтобы закрепить шеврон нашего батальона». «Есть такая», – заверил девушку Егор. «А теперь, Анея, мне пора, увидимся послезавтра». «Да, конечно, спасибо вам за пожертвование. Надеюсь, увидимся. Но ждать не будем, старт ровно в 7». Егор кивнул и ушел. На обратном пути он снова заглянул в магазин и закупился мясом, уксусом, луком и специями, как для химер, так и для самих себя. Тащить пакеты, в которых в каждом килограммов по 10, было тяжело, но он справился. Через полтора часа, когда солнце опускалось за горизонт, он переступил порог дома. «Как сходил?» – поинтересовалась Лина. «Очень продуктивно, бросая пакеты и целуя девушку», – ответил он. «Сейчас мясо будем мариновать, завтра шашлык забабахаем, на этот раз настоящий. И пока ты будешь резать кольцами лук, я тебе все расскажу. Кстати, думаю, нам не придется возиться с документами, послезавтра в полдень, если все будет хорошо, мы будем в 10 километрах от зоны. Отличные новости. Как тебе это удалось? 40 местных рубликов и глупенькая болтливая девчонка из гуманитарщиков. Красивая?» Тут же насторожилась Лина. «Нет», — покачал головой Егор. «У нее жуткие очки, шрам на лбу и стрижка под мальчика». «Тогда ладно. Я смотрю, ты постригся?» «Да», — заглянул в парикмахерскую. «Блин, как я не догадалась зайти в салон, прическу сделать, маникюр». Расстроенно вздохнула Лина и, подняв руку, посмотрела на свои короткие ногти. «Хотя, какой нахрен маникюр? Кто его оценит? Ты и очередные монстры в зоне, тут ты права, но это не повод его не делать. Я точно оценю. Ладно, давай делами займемся. Рюкзак разбери, там твоя новая одежда и бургеры нам на ужин. Мясо все же на завтра, Планирую много сделать, чтобы с собой взять. Дня три такой шашлык не портится. Ты все это мясо под шашлык купил, взвесив пакеты, приподняла бровь Лина. Нет, конечно, большая часть для наших химер, сегодня 4 кило каждому и завтра столько же, иначе придется их кормить какими-нибудь хулиганами. Ну и 4 на шашлык. Все, давай, скоро стемнеет. С шашлыком возились 2 часа. Сначала отмывали эмалированное ведро, потом Лина ревела, нарезая ядреный лук, да и 4 килограмма мяса нарезать не так уж и быстро. Ужинали, когда совсем стемнело при свете самой настоящей керосиновой лампы, которую девушка нашла от нечего делать в сарае с инструментом, там же обнаружилась и канистра с керосином. Бургеры немного подмокли и остыли, но все равно вкусные, так что Раевский, сидящий на крыльце и дымивший трубкой, был вполне доволен. Лина сначала потянулась к сигарете, но потом одернула руку. «Хочется, но не стоит начинать снова», — сказала она, — «бросила я в том мире, где без тебя оказалось, и хорошо, ну и правильно, а меня вот сильно тянет», — ответил Каскад. Лина взяла его под руку и положила голову на плечо. «Как думаешь, у нас выйдет?» «Должно выйти», — заверил Раевский. Девчонка из ангелов оказалась болтливой, заверила, что не проверяют, а поскольку этот поселок находится вдалеке от боевых действий, то и постов там всего пара, и службу на них несут спустя рукава. Ангелы примелькались на этой дороге, так что, все должно пройти хорошо, Хим полетит, а вот Риолу, она тоже полетит, заявила Белова, нечего на мне кататься. Думаю, справится, в крайнем случае, сядет на спину своему ухажеру. Пусть так, согласился Раевский, только вот не подозрительно ли, если над нами постоянно будет птица кружить, она не маленькая, здоровенная сова, повыше заберется, и все будет хорошо, заверила его Лина. Как будем там действовать? Просто, спросим, кому, что надо отнести, и пойдем вдвоем, отнесем и исчезнем. Напишем гуманитарщикам письмо, чтобы они военным передали, что если нам удастся устранить зону, твари, которые там, могут вырваться, и нужно быть готовыми для отражения атаки. Лина задумалась, а не вызовут они вояк, чтобы те нас схомутали? Могут, конечно, если письмо быстро найдут, но я планирую его на пол бросить, и электронную книгу, тобой купленную, оставить, нам она будет не нужна, все равно в пятне загнется, а этим может пригодиться. Ладно, если ты считаешь, что так правильно, хотя я бы предпочла потихо уйти. Что будем делать, если встрянем на блокпосту? Вот это сложный вопрос, вздохнул Раевский. С одной стороны никого убивать не хочется, но нам нужно добраться до цели, не место ключу в нормальных мирах, так что придется действовать по ситуации и, скорее всего, жестко. Постараемся не убивать, разоружить, связать и запереть. Если все пойдет плохо, попробуешь применить ментальную магию. Попробую. Эх, потренироваться бы на ком-нибудь, ни разу заклятие не исполняла. Ну, пройдись с Риолой по поселку, может, найдешь какого бича, что тут живет. Может, так и сделаю, задумчиво ответила Лина. Я же вредить не собираюсь, только попробовать. Ладно, докуривай, и пошли спать. Нас ждет скрипучая двуспальная кровать. Я по тебе соскучилась, женщина я молодая, мне внимание требуется. Требуется, получишь, заверил ее Раевский и принялся вычищать добитую трубку. Оторвались по полной, поскольку вокруг людей не было, Лина стонала от души. Кровать, надо сказать, скрипела так, что казалось, скоро конец ей придет, но ничего, выдержала. Следующий день прошел под эгидой сборов и за приготовлением шашлыка. Егор несколько часов тренировался с кинжалом, перемещаясь без проблем сразу на 5 метров, и с проблемами на 7, но проблемами решаемыми, не фатальными. Хреново, башка раскалывается, но все равно вести бой можно. Как он и ожидал, при частом использовании перемещения проходило все легче и легче. Конечно, за горизонт не прыгнуть, но при должной регулярной тренировке можно дойти до дистанции в 10, а то и 15 метров, но это будет не скоро. К обеду занялся шашлыком. Разорив небольшую поленницу, он на ржавом, приличных размеров, мангале в 2 захода пережарил почти 4 килограмма мяса. Лина все же прогулялась по поселку и вернулась слегка уставшая, но собой довольная. «Представляешь, мне так повезло», — весело заявила она, втягивая носом аромат шашлыков. Бича не нашла, но нарвалась на какого-то мудака, то ли обдолбанного, то ли пьяного. Короче, начал руки распускать, потом даже нож достал. Видимо, посчитал, что это будет достаточным аргументом для Сайтия. Риола хотела его порвать, но я запретила. «И что ты сделала?» – поинтересовался Каскад, крутя шампура. Подпустила поближе и попробовала применить ментальную магию. Надо сказать, вышло интересно. Его голову окутало едва заметное розоватое облачко, я приказала бросить нож, и он тут же послушался. Затем попросила пару раз дать себе пощечин, ну и напоследок приказала ему бросить употребление наркотических веществ и всегда быть вежливым с женщинами, поскольку, если он решит поступить с кем-то из них плохо, у него будет болеть голова. Кстати, я держала его почти минуту, не ожидала, что так долго выйдет. Резерв сильно просел, поинтересовался Раевский, снимая шампур с мангала и отправляя его в ведро, где еще недавно было замочено мясо. Блюдо, чтобы уложить на него почти 20 шампуров, в этом дачном домике не нашлось. Личный весь насухо ушел, ответила заноза, вытягивая шампур из ведра и снимая с него крайний кусок с маринованными кольцами лука. А вот накопитель полнехонек. Но думаю, тут сыграла роль, что он был под чем-то, мозг был ослаблен и восприимчив к внушению, с обычным человеком, уверена, будет куда сложнее. Вкусно, откусив половину куска, похвалила шашлык Лина, в меру кисленько, дымком пахнет. Гораздо лучше, чем то, что ты делал из того лося. Конечно, лучше. Лосятина вообще мало пригодна для подобного. Егор скинул с мангала сразу 5 шампуров. Давай, пожуем прямо тут. «Я дожарю остальное». Лина кивнула и, сбегав в сад, приволокла оттуда пластиковый стол и пару стульев, после чего что-то вымыла в ведре, и на столе появилась миска редиски. «Думаю, не обидится на меня», вырвала немножко в одном из огородов, причем мне кажется, хозяева уже не явится за ней, там давно никого не было, не оправдывайся. «Мы странники, мы воруем, обманываем, убиваем, идя к своей цели, так что, кража десятка редисок, сущая мелочь». Егор отправил на мангал новую порцию шашлыка и, прихватив ведро, уселся напротив девушки. «Не догадался я вчера купить овощи и кетчупа с майонезом, да и выпить можно было бы под шашлык. Ты привык быть странником, вот и покупал то, что ему нужно, в первую очередь. А майонез и кетчуп не входят в обязательный рацион». Егор вытащил шампур и протянул его девушке. «Придется так, какая-то скотина всю посуду в доме побила, ни одной целой тарелки». Лина усмехнулась. «Ничего страшного. Прямо, как в детстве, когда отец был жив. Он мне вот так же давал шампур, и я такая молочными зубами рвала с него мясо». Говоря это, она улыбалась искренне и счастливо. Егор тоже вооружился шампуром и стянул с него первый горячий кусок. «Да, все вышло, как надо. Хотя, можно было еще пол ложки уксуса добавить. Все, я больше не могу», неприлично рыгнув и прикрыв ладошкой рот, выдала Лина. «Очень вкусно, не буду кривляться, это один из самых лучших шашлыков, которые мне приходилось есть, и лук в тему. Сейчас почти никто так не делает, нарубит на тарелку свежего, и жрут в прикуску. Это единственное блюдо, которое я прилично готовлю», повинился Раевский. «Хотя еще ростбиф хорошо получается». «Мы, странники», заметила Лина, «банка консервов, хорошо разогретая, наша вершина кулинарии. Так что, не бери в голову. Просто в такие моменты мы начинаем ценить эти маленькие радости. Мы сейчас на чужой планете, неподалеку отсюда идет война, сегодня было 4 прилета по городу, а мы сидим и едим шашлык, а до этого была замечательная ночь». Раевский улыбнулся. «Когда краситься будешь? Ночью встану, часа за 2 до выхода, а сейчас перекури, и помоги мне волосы покрасить». Заметив его растерянный взгляд, девушка рассмеялась. «Не боись, там нет ничего страшного. Натаскай воды, а я пока краску разведу». Егор кивнул и, прихватив 3 5-литровые баклаги, отправился на колонку. Через 2 часа все было кончено. Лина сидела на старом пластиковом стуле, переодетая в чистую новую одежду. Голова девушки была замотана полотенцем. Раевский стоял в тазу, выливая на себя остатки воды, за которой пришлось бегать еще 2 раза, но хороший душ и возможность вымыться того стоили. «Здорово», — довольно заявил он, приводя в порядок мокрые волосы перед мутным зеркалом расческой, в которой не хватало половины зубьев. На улице уже стемнело. Химеры бегали по яблоневому саду, играя в салочки. Похоже, они сошлись, и все больше время проводили друг с другом. «Пойдем спать», — предложила Лина. «Завтра рано вставать, я даже будильник на книге поставила». «Пошли», — согласился Раевский и, в 2 шага догнав девушку, обнял ее за бедра. «Опять будем кровать доламывать?» «Конечно», — шепнул Егор, целуя занозу за мочку уха. «Я не могу не попытаться добить эту старую скрипучую падлу». И ведь, как предвидел, в момент оргазма задние ножки с жалобным хрустом обломились, Лина вскрикнула и, обняв Егора за шею, крепко поцеловала в губы. «Ты справился», — гордо заявила девушка, «ты ее доломал». «Я такой», — подыграл Раевский. Белова улеглась рядом, закинув на него ногу и положив голову на грудь. Егор провел рукой по волнистым волосам, которые теперь были медного, скорее даже медового цвета, они пахли химией и шампунем. «Ты ведь меня не бросишь?» — шепотом спросила она. «Не брошу, заноза», — заверил он ее. «Как я могу бросить ту, что встала на мою дорогу?» Ответа не последовало. Он посмотрел на Лину и улыбнулся. Девушка спала. Егор аккуратно переложил ее на подушку и, взяв из пачки сигарету, голышом вышел на крылечко. Посмотрев в чужое небо, в котором не было ни одного знакомого созвездия, Егор вздохнул и прикурил. Сколько им еще шляться по далеким, и чаще всего враждебным мирам? Сколько кусков ключей нужно собрать? И что в конце? Получат ли они долгожданную свободу? Одни вопросы и никаких ответов. Отправив окурок в полет, Егор вернулся в спальню, где на кровати, стоящей теперь под углом градусов 15, свернувшись под тонким одеялом, спала Лина. Забравшись на перекошенное ложе, он уставился в потолок. Спать на сломанной кровати было не слишком удобно. Но один плюс он все же нашел: она перестала скрипеть. Сон не шел, в голову лезли нехорошие мысли. Неожиданно Лина, не просыпаясь, придвинулась и, обняв его руку, прижалась к нему грудью и стала гораздо спокойней. Не прошло и пары минут, как Егор отрубился. Проснулся Раевский, когда за грязным стеклом начинался рассвет. Часы на руке показывали 5:30, оставалось не так много времени, примерно 40 минут требовалось, чтобы добраться до базы ангелов. Приподнявшись на локте, Егор посмотрел на Лину, которая, уже полностью одетая, сидела перед зеркалом спиной к нему и заканчивала краситься. «Почти готова», — заметив в зеркало, что он проснулся, заявила она. «Разводи костерок, кипяти кофе и чай, режь бутерброды, и пора выходить». «Слушаюсь, командир», — отозвался Раевский и, натянув трусы, огляделся в поисках штанов. Через полчаса они, оставив за спиной приютившую их дачу, покинули садовое товарищество, носившее название «Зеленое». По прохладе шагать было легко, солнышко еще только поднималось из-за горизонта, светя в спину. Лина преобразилась, даже Егор, который находился с ней почти постоянно, с трудом бы смог ее узнать. Она как-то изменила форму скул, лицо стало более удлиненным, большие очки, которые, как ни странно, подошли ей, скрывали половину лица, медовые волосы забраны в хвост, который торчал из прорези черной бейсболки. Да, сейчас от ее естественной красоты, которую Каскад так ценил, не осталось и следа, исчезли веснушки, появился толстый слой тоналки. Но теперь у нее была другая красота, искусственная, которая тоже пришлась по душе Егору. Так, не спеша, за 20 минут они добрались до города. «Хим», — мысленно позвал Раевский, — «как обстановка?» «Все нормально, странник», — отозвался парящий в вышине химерик. «Город пуст, патруль свернул в сторону, путь чист».